Еще один разговор на тему добра произошел летом 2011 года на радио ВОС во время записи передачи «Беседка». Я рассказывала о себе, о благотворительной деятельности, о юных и взрослых инвалидах, перед которыми выступаю, о книгах, которые дарю после встреч. Ведущая больше утвердительно, чем вопросительно произнесла: «Делать добрые дела трудно?» Немного подумав, я сказала, что для меня совершать добрые дела не представляет труда. Написав это, я подумала, что могу быть неправильно понята читателями. Успокоилась только после того, как сказала себе: «Ты же говоришь правду». С сентября 2010 года часто бываю в 707-й московской школе. Мне приятно и радостно, что могу внести свою лепту в воспитание, точнее, очень непринужденно, находя общий язык и с малышами, и со старшеклассниками, рассказывать им о добре и дружбе, и о том, что рядом с нами живут люди, нуждающиеся в поддержке и помощи. Надеюсь, что не покажусь нескромной, опубликовав на страницах книги материал, подтверждающий вышесказанное. Школа на пути к милосердию. Не так просто объяснить ребенку, почему он должен быть добрым человеком. То, что окружающие должны любить его, защищать, помогать, делать подарки, это естественно. Это неминуемо для каждого ребенка. Так думают дети, выросшие в нормальной семье, где любящие родители дают им все необходимое, даже не задумываясь о своем долге, а просто по любви. И дети принимают эту любовь, не задумываясь о долгах, но как свидетельство любви. А потом начинается взросление, с которым приходит знание о том, что есть люди, которых то ли мало любят, то ли некому любить, то ли не за что любить, они другие. Вопрос об отношении к этим людям может не возникнуть в сознании подростка, если существование таких людей достаточно удалено от него. И тогда растущему человеку бывает нужен проводник, то есть тот, кто расскажет, что эти нуждающиеся в любви и заботе люди не так уж далеко, что случай, властвующий над людскими судьбами, может в одночасье выбросить тебя из сегодняшнего окружения в лагерь несчастных и нелюбимых. Кто-то должен рассказать ребенку, подростку, юноше, что и его любовь и забота кому-то нужны, что эгоцентричный мир любви к нему несправедлив. Справедлива взаимность чувств и равенство положений. И самое главное, нужно уверить растущего человека в том, что он способен помочь ближнему, что эта его способность помогать другим обращается в моральный долг перед людьми, которые этой помощи ждут. Для учеников общеобразовательной московской школы номер 707 таким проводником стала Ева Александровна Златогорова, писательница и общественный деятель. Если сосчитать всех детей, которым она приезжала на классный час или на занятия группы продленного дня, или на специально организованную встречу, то их будет сотни четыре, большая часть школы. С малышами она разговаривала о своем любимом герое, котенке Гришуне, показывала яркие, полные необыкновенных приключений, загадок, игр, книжки, в которых всегда оказывалось, что добрым быть весело и интересно, а недобрым скучно и одиноко. И смотрящие на тряпичного Гришуню в руках писательницы ребятишки совершенно не замечали, что темные очки на ее лице скрывают от них невидящие глаза. Ребята постарше, наоборот, слушая Еву Александровну, поражались ее оптимизму и нежеланию признать себя несчастной. Особый их интерес вызвали стихи Евы Александровны и автобиографическая повесть, сценарий которому не суждено стать фильмом. Я иногда жалуюсь на усталость и плохое самочувствие, или по другой причине бываю недовольна жизнью, а послушав Еву Александровну, поняла, что нужно любить жизнь и воспринимать трудности и неудачи со стойкостью и верой в победу. Так сказала о своем впечатлении о встрече с писателем ученица 11 класса Люба Соколова. Выпускники школы были настолько поражены самой личностью писателя, открывшимися перед ними социальными проблемами, решение которых зависит и от них тоже, что впервые задумались о своей роли, о своем месте в обществе. В классе учатся 3 инвалида детства, и пусть их внешний вид ничем не выдает проблемы организма, но часто усталость, возникающие трудности в учебе, стали заметны одноклассникам. С новым зрением пришли мысли о возможной помощи. Появились предложения сесть на более удобное место, окрепла терпимость к их не всегда обычному поведению. Особенно отзывчивыми на встречу с Евой Златогоровой оказались семиклассники. Тот самый класс, который доставляет столько неприятных минут своим учителям. Шумные, не очень прилежные в учении, не всегда вежливые и доброжелательные. Потом, готовясь к защите своего социального проекта «Эра милосердия», на школьной конференции ребята сказали: «Эта встреча заставила нас задуматься над смыслом жизни, не пасовать перед трудностями, изменить свое отношение к людям, помогать тем, кому нужна помощь, и помнить, чем больше добра мы делаем, тем больше добра к нам вернется». Именно этот класс, руководимый строгой и доброй, требовательной и переживающей Светланой Николаевной Клочковой, вдохновившись рассказом Евы Златогоровой о том, как она помогает детям из детских домов, и о том, как бывает непросто живется этим детям, взялись с особой горячностью творить добрые дела. Они стали чаще бывать дома у своей одноклассницы, больной ДЦП, общаться с ней и посильно помогать в учебе. Пригласили с собой в цирк. Столько радости девочка не испытывала с рождения. Узнали, что во 2 классе учится мальчик, мама которого не может водить его в школу из-за больных ног, и стали приводить его в школу и уводить домой. Не забыли ребята и нуждающихся в помощи животных, посетив приют для бродячих собак. Для детей из далекого детского дома собрали посылку: игрушки, тетрадки, диски с мультяшками и сказками, написали им письмо. Когда получили ответ, были обрадованы не меньше самих детдомовских ребят, которые написали: «Привет, ребята, спасибо за подарки. Будьте всегда добрыми и красивыми, никогда не ссорьтесь, всегда улыбайтесь и радуйтесь жизни. Пусть у вас все будет хорошо». Школьный проект «Эра милосердия» продолжится и в следующем году. Мы ждем Еву Александровну с новыми беседами. Малыши прочитали ее книжки, подаренные писательницей школьной библиотеки, и могут поговорить о новых приключениях Гришуни, который по задумке писательницы собирается пойти учиться в школу. Старшие ребята должны услышать от Евы Златогоровой слова о том, как важно осознать свою ответственность перед обществом и теми людьми, которые нуждаются в особом внимании, как инвалиды, ждут иного отношения к себе, признания своих равных прав на жизнь в городе, на достойное образование. Пробуждение гражданского самосознания у молодежи и подростков, формирование не просто терпимого, а уважительного отношения ко всем людям без различия их физических возможностей, необходимость уважать права социального меньшинства, пробуждение нравственных чувств в поколении, идущем на смену старшим, вот нравственные ориентиры активной деятельности писателя и гражданина Евы Александровны Златогоровой, ее вклад в воспитание московских школьников. Наталья Евгеньевна Литвинова, заместитель директора школы номер 707 по учебной работе, почетный работник общего образования Российской Федерации. Наши с Натальей Евгеньевной Литвиновой планы продолжают понемногу реализовываться. Приведу один пример. 8 декабря 2011 года произошло приятное и значимое событие. Девятиклассники 707 школы приехали в гости к детям-инвалидам ДЦП интерната номер 20. Знакомство, концерт, непринужденное общение, подарки – все это начало пути сближения здоровых детей и детей-инвалидов. Не хочется анализировать, для кого из ребят эта встреча была важнее. Главное, что это случилось, и в душе утвердилась уверенность. Мои задумки возможно осуществлять. А это значит, что дорога добра продолжается. Говоря о дороге добра, позволю себе поместить на этих страницах слова песни, знакомой многим, но за чередой дней забытой. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И вновь из настоящего мысленно возвращаюсь в прошлое. Тяжело было приспосабливаться к новому образу жизни, спрашиваю себя от имени незримого собеседника, имея в виду перемены, связанные с ухудшением зрения. Перед внутренним взором появляется двор на улице Чернышевского, где прожила до 1976 года. В этом дворе находилось одно из подразделений Министерства газовой промышленности. На двери табличка «ВТК. Мосспецкомплект ГАЗ». Я в это время, 1966 год, работала в Академии коммунального хозяйства в Тушино. Марине было всего полтора года. Возвращалась после работы поздно. Соблазн работать в двух шагах от квартиры привел меня к руководителю организации, о которой упомянула выше. Филипп Илларионович Болдышев, управляющий конторы, после длительной проверки профпригодности принял меня на должность инженера. В первый же день, обрадованные моим приходом, женщины дали работу — напечатать на пишущей машинке текст на папиросной бумаге через копирку в 5 экземплярах. Столы стояли в два ряда. Мне, естественно, показали на самое неудобное место в дальнем темном углу. Окна комнаты выходили во двор и начинались на уровне метра от земли. Слабое к этому моменту зрение, место расположения стола, папиросная бумага, старая лента для пишущей машинки — все это привело меня в растерянность. С большим трудом я напечатала за целый рабочий день только часть задания. Время шло, острота зрения падала, работать приходилось с текстами, напечатанными мелким шрифтом. Эти документы назывались номенклатурами. Их присылали заводы-поставщики запасных частей. Строящиеся газопроводы оснащались запчастями по заявкам, приходившим в нашу контору. Пишу эти строчки, а передо мной проходят картины того времени. Полдень, солнце в зените, закрытый со всех сторон двор, ярко освещен. Открываю дверь, вхожу в темное помещение и резко останавливаюсь. Глаза долго привыкают после света к тьме. Таких моментов было много. Выходя на солнце, я надевала темные очки. Иду по чистопрудному бульвару, деревья бросают тень на дорожку. От этого она похожа на зебру. Светлый участок переходит в тенистый. Мне тяжело идти. Инстинктивно замедляю шаг, попав на темную часть асфальта. Через 2 года наша контора переехала на Бауманскую площадь. Напротив Елоховского собора и сейчас стоит небольшой двухэтажный дом, в котором когда-то жили монахи. Во многих комнатах, в прошлом кельях, окна находятся почти под потолком. В одной из таких комнат стояло 2 рабочих стола, мой и моего начальника, Ивана Алексеевича, человека среднего возраста, не с лучшим характером. Сейчас понимаю, что это была психопатическая личность, предсказать поведение которой было невозможно. В сценарии я описала о начальнике, причинившем мне немало боли. Речь шла именно об Иване Алексеевиче. Я могла добраться до работы на троллейбусах 25-м и 45-м. Ездила же чаще всего на 45-м троллейбусе. Этому есть объяснение. Он делал круг около церкви. Мне не надо было переходить проезжую часть Спартаковской улицы с интенсивным движением. Но иногда я рисковала жизнью в прямом смысле слова. Чтобы не опоздать на работу, ехала на троллейбусе 25-м и переходила улицу, ориентируясь на слух. Пишу и понимаю, что каждый эпизод того нелегкого времени вспоминается множеством подробностей, часто заставлявших мобилизовать волю. Но и приятных минут было много. Люди моего возраста помнят первые арифмометры. Именно на них и вели подсчеты сотрудники. Я предложила руководству приобрести счетную электрическую машинку «Быстрица». И вот в конторе «Мосспецкомплект ГАЗ» появилось современное счетное устройство. Но ни один из сотрудников не захотел владеть элементарными навыками работы на нем. Я одна пользовалась «Быстрицей». В конце каждого квартала начальники отделов сдавали отчеты, состоящие из большого числа позиций. С появлением счетной машинки сотрудники обращались ко мне с просьбой помочь составить отчет. Как отказать руководителям? Все подсчеты делала я. Проблемы со зрением непроизвольно заставляли тренировать память. И тогда, и сейчас я запоминаю информацию любого рода, а при необходимости востребую ее из глубин подсознания. В те годы ко мне постоянно обращались сотрудники, уверенные в том, что справочное бюро в моей голове работает безотказно, и им наверняка удастся узнать нужный телефон или адрес. Последнее время стала замечать, что говорить много и долго о себе, своем состоянии, своей жизни становится сложнее. Боязнь передозировки, желание уходить в тень в тех случаях, когда это возможно, говорить вместо трех слов два, если их будет достаточно для передачи эмоций или информации, не вступать в разговор, если позволяют обстоятельства, такова моя сегодняшняя линия поведения. После выхода сценария, вопросов, как живут семьи, один из членов которой слабовидящий или незрячий человек, столько, что мое желание о многом умолчать становится невозможным. Отвечать на вопросы о том, как жила я и мои близкие в те времена, когда болезнь постепенно наступала, сложно, очень сложно. Но не потому, что начинает болеть душа. Давным-давно привыкнув к своей новой жизни, наладив определенным образом быт, научившись спокойно реагировать на естественные оплошности и неловкие ситуации, в которые попадает незрячий человек, я могу спокойно рассказывать случаи из жизни, характеризующие то время, меня и моих близких. Перед тем, как коснуться нескольких конкретных эпизодов, мне хочется описать жизнь незрячего или слабовидящего человека в семье. Сразу оговорюсь, это исключительно мое видение и мое мировосприятие. Другими словами, то, о чем я буду размышлять, мои мысли, мои желания и моя жизнь в семье. Мы просто жили. Радовались каждому дню, радовались общению друг с другом, с детьми и взрослыми. С удовольствием собирались вместе, дарили подарки по поводам и просто, чтобы порадовать. О жизни нашей семьи можно написать повесть или роман. Так много разного происходило со всеми нами на протяжении большого промежутка времени длиною в целую жизнь. И муж не ушел из семьи, когда вы потеряли зрение? Поначалу я удивлялась заданному вопросу. Постепенно начала понимать, такая ситуация неординарна. Чаще бывает по-другому. А в нашей семье все осталось по-прежнему, после начала нового отсчета времени, связанного с моим состоянием. Так случается нечасто. Этим-то и объясняется удивление посторонних людей, не знавших моего мужа. Только сейчас, когда приходится отвечать на подобные вопросы, мысленно возвращаться в те нелегкие времена, я еще больше оценила человека, с которым прожила много замечательных лет.